Она говорила, что ни у нее, ни у Денни денег нет. Если страховой взнос будет большой, им придется отказаться от этой идеи. Вот тогда-то Гудиеру и следовало распрощаться с ними. Но он этого не сделал. Он назвал стоимость полного страхования. И те чуть со стульев не попадали. Мэддокс умолчал, а затем спросил: «Ну, что ты на это скажешь?» «Пока ничего плохого не вижу», — ответил я. «Лично я представляю себе возможным использование 100-тысячной страховки в целях рекламы. Местная печать, несомненно, на это клюнет. Но, с другой стороны, может быть, я не столь проницателен, как вы». «Да», — раздраженно бросил Мэддокс. «Ты вроде Гудиера. Дальше своего носа не видишь». Я не обратил внимания на его выпад и спросил: «Ну и что произошло?» Девушка и Денни выдвинули предложение. Они подчеркнули, что страхование жизни девушки интересует их не с точки зрения получения страхового вознаграждения. Страховой полис нужен, чтобы протащить ее имя на странице газет. Они сами предложили, чтобы наша компания не несла никакой страховой ответственности за общеизвестные страховые случаи, и все эти случаи должны быть перечислены в полисе. С учетом этого, утверждали они, страховой взнос можно будет свести до минимума, а у них все же останется документ, который, если им не поверят на слово, можно будет показать газетчикам. Мэддокс замолчал и начал рыться в бумагах. «Вот этот полис», — сказал он, постучав пальцем по документу. Втроем они состряпали перечень известных несчастных случаев, могущих привести к смерти, и эти случаи записаны в полисе. Он поднял голову и сердито посмотрел на меня. «Ты слушаешь, что я говорю? Если этой девушке случится умереть по какой-либо причине, указанной здесь, мы ответственности не несем. Но если она умрет от несчастного случая, который здесь не значится, мы должны будем платить. Ты это понимаешь?» «Да, понимаю. И перечень составил Гудиер. Все трое вместе. Я тебе прочту этот список. Слушай внимательно, он длинный». Мэддокс начал зачитывать полис. «Компании не могут быть предъявлены претензии, если лицо, застрахованное настоящим полисом, умрет от огнестрельного ранения, холодного оружия, яда, огня или утонет, от несчастного случая, связанного с общественным транспортом, самолетом или автомашиной, велосипедом, мотоциклом или любым другим экипажем на колесах, от самоубийства или заболевания, от падения с высоты или от удара какого-либо упавшего на него предмета, от удушья, от недостатка воздуха, от ожога, от повреждения или ушиба головы, от несчастных случаев, связанных с домашними или дикими животными, из-за неисправности электрической проводки или электроприбора». Он швырнул документ на стол и вытер платком раскрасневшееся, лоснящееся от пота лицо. «Ну, что ты теперь скажешь?» «All right. А из-за чего вы раскипятились?» Мэддокс отодвинулся от стола, чтобы ему было свободнее размахивать руками. «Она получит страховое вознаграждение в 100 000 долларов за взносы по $15 в год. Мы ее грабим», —